Примурлыкивая «Take the I-train», очёшками в тонкой оправе поблескивая, вышиб Николая Анисимовича свет нашего Щелокова из министров ровно через месяц. Так министр и не вошел ни разу в свой кабинет в новом любовно отгроханном здании. А еще через месяц выставили его из ЦК бесконечно авангардной нашей партии. Еще месяц отнял Андропыч депутатский мандат. Месяца два паузы и снова подарок судьбы. Давайте разжалуем генерала армии Щелокова. Ура! Интересно было бы узнать, до какого звания кинули советского главмента. Полковник? Лейтенант? Или совсем под нары солдат? Он зубами скрипел, но терпел, крепился. А сорвался на совершенной глупости. Сообщили в известиях, что Всесоюзная аттестационная комиссия подумала, обсудила и решила, что диссертация профессора Щелокова не содержала серьезных научных открытий. Это только тогда и выяснилось. И потому постановил ВАК лишить его ученой степени доктора экономических наук и научного звания профессор. Не выдержал этого измывательства Анисимыч, вставил в рот бельгийский охотничий карабин и нажал курок. Кровавыми ошметками государственного ума все стены в прихожей забросало. А текинский ковер, посередине черно-бурые неотмывающиеся пятна, лежит сейчас на полу в кабинете Джангирова на даче, как память, предупреждение, призыв. Щелоков Николай Анисимович родился 13.11.1910 в станции Алмазная, ныне в черте города Кадиевки в Ворошиловградской области УССР. Советский государственный партийный деятель, генерал армии 1976, доктор экономических наук 1978, член КПСС с 1931, родился в семье рабочего металлурга, окончил Днепропетровский металлургический институт 1933. В 1933-34 и в 1935-38 годах работал на металлургических заводах на Украине, инженер, начальник цеха. В 1938-39 первый секретарь Красногвардейского РККПБУ Днепропетровск. В 1939-41 председатель Днепропетровского горосполкома. В 1941-46 годах в Советской армии, участник Великой Отечественной войны. В 1946-47 заместитель министра местной промышленности УССР. В 1947-51 в аппарате ЦК КПБУ. В 1951-62 годах и в 1965-м первый заместитель председателя Совета министров Молдавии в 1957-58 и 1962-65 годах председатель Совета народного хозяйства Молдавской ССР. В 1965-66 второй секретарь ЦК Компартии Молдавии. С 1966-го министр внутренних дел СССР, член ЦК КПСС с апреля 68-го, депутат Верховного Совета СССР 4-9 созывов, награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, а также медалями. Большая советская энциклопедия, 1978 год.